охватило многие города и стало угрозой самому существованию империи. Приподняв правую руку и защемив между пальцами конец бороды, очень тихо, но внушительно сказал барон: «Этого не случилось бы, если бы люди, на коих возложена охрана и защита устоев самодержавной власти, оказались достойными доверия государя. А ваше поведение одобрить я не могу, ибо судят только по результатам. Сейчас нет иного средства восстановить спокойствие страдавшейся России». Барон плавно повел ладонью, как срезать головы начисто всем бунтовщикам. «Верю в справедливость этого во имя будущего России. Да воцарятся отныне навсегда на земле нашей тишина и спокойствие. Но, карая изменников Отечества, должно строго наказать их попустителей. А вы, ротмистр, виновны в попустительстве. Пусть случай с вами будет другим в пример. Идите». Он дал дойти Кирееву до двери, упиваясь сознанием своей безграничной власти. Движение пальца, и человек отрешен от должности. Движение пальца, и человек избит шампалами. Движение пальца, и человек расстрелян. Что может быть выше такой власти? И вдруг ему захотелось сделать еще движение пальца, простить. Простить не из жалости, а из простого расчета. Заставить Киреева после этого с яростным бешенством выдрать здесь последние корни крамолы, то, чего не успеет сделать он сам, Меллер Закамельский. «Ротмистр», — сказал он своим мягким, усталым голосом, — «я заменяю вам отставку строгим выговором. Но вы должны это понять». Глава 27. Весть о кровавой расправе в Иланской достигла Шиверска, прежде чем дополз сюда поезд Меллера Закамельского. Страшно, когда людей арестовывают, бьют на допросах, ссылают на каторгу, гноят в тюрьмах. Страшно, когда восставших окружают солдаты, стреляют из пулеметов по баррикадам, прошивают их насквозь, косят людей, как траву. Еще страшнее, когда безоружных, зажав кольцо, колют штыками и кинжалами, убивают прикладами, когда приходят на дом, ничего не говоря, берут за руки, волочат на мороз, и там секут шампалами, нагайками или расстреливают. Мужчина ли, женщина ли, все равно. В борьбе всегда есть вера в победу. Тут только муки, а в конце обязательно смерть. Мало кто из шиверцев спал в ту ночь. Люди прочнее запирали двери, подтягивали болты на ставнях, хотя и знали, что это все равно не спасет, не поможет. Некоторые уходили вовсе из дому. Но куда же уйдешь, если на дворе уже через полчаса мороз прожжет до костей? По звонким, скрипучим перекресткам улиц бродят жандармы, полицейские. Теперь их праздник. Им дано право стрелять в любого, кто не замрет на месте при первом же окрике «Стой!». Даже сама природа словно испугалась приближения кровавого генерала. Все замерло, ни единого дуновения ветерка, дым из труб поднимается прямо вверх, сливается в черное облако и, смешавшись с морозным туманом, плотно ложится на город. Нет даже месяца, первый день новолуние, и звезды сквозь серый чад не могут осветить своими слабыми лучами затаившуюся в страхе землю. Глянуть вдоль улицы черно, ни в одном окне, ни в единой щели ставен нет огонька. А люди не спят, сидят, перешептываются и вслушиваются в паровозные гудки на станции, будто можно узнать по ним, пришел или не пришел в состав Меллера Закамельского. Но в ту ночь карательный поезд не прибыл. Он двигался медленно, опасаясь подложенных мин, высвечивая себе прожекторами путь и, кроме того, проверяя его контрольным паровозом с двумя платформами впереди, нагруженными бутовым камнем. С красными после бессонной ночи глазами люди утром пошли на работу в мастерские, в депо, женщины днем, как всегда, понесли им обед.